На нужном мне доме висела табличка «Психологическая консультация». Я толкнула дверь, очутилась в темноватом, прохладном помещении и пошла по широкому коридору к видневшейся вдали регистратуре. У окошка сидела молодая девочка с чудесными, густыми, ярко-рыжими волосами. «Где принимает Роберт Астер?» – спросила я. «В 17-м кабинете», – ответила администратор. «Вы впервые?» «Да». «Тогда следует завести карточку». Я ответила на нехитрые вопросы анкеты, заплатила 300 рублей в кассу и пошла искать нужный кабинет. Он находился в самом конце коридора. Сверху светилось табло. «Тише! Идет сеанс гипноза». Я осторожно постучала. «Входите», — донесся глухой голос. Я шагнула за порог, и тут только в голове промелькнула простенькая мысль. «А что ж я скажу этому Роберту? Зачем явилась?» Комната выглядела уютно. Довольно большая, квадратная, она была обставлена не как кабинет доктора, а как гостиная. Широкий диван, глубокое кресло с подушечкой, журнальный столик, стеллаж с книгами и аккуратный письменный стол. На нем стояла табличка «Прием ведет кандидат психологических наук, гипнотерапевт Роберт Астер». Сидевший за столом растрепанный рыжеволосый парень поднял голову. Я невольно улыбнулась. «Юноша!» А Роберту по виду было лет 27, выглядел уморительно. Похожие на пружины пряди стояли дыбом. Больше всего Роберт напоминал молодого Пьера Ришара, французского комика, блистательно исполнявшего роли идиотов и неудачников. И потом в эту консультацию... Что, принимают на работу только рыжих? Девушка из регистратуры выглядела сестрой Астера. «Как я рад!» — подскочил Роберт. «Давно вас жду». «Меня? Именно вас!» «Но мы не знакомы», — пробормотала я. «Ничего, ничего, это легко исправить. Садитесь вот сюда в кресло. В чем проблема? Хотите...» «Так, я сам угадаю, что привело вас в консультацию». «Ну ладно», — вздохнула я. «Маловероятно, что парень умеет читать мысли. Скорее всего, хочет произвести впечатление на клиентку». «Минуточку, минуточку», — пробормотал юноша. Затем он поставил на стол нечто, напоминающее допотопный радиоприемник, включил его и, уставившись на мигающие лампочки, произнес... «Вижу. Проблема в вас. Муж не желает жить в семье. Вы его осуждаете, а зря». «Почему?» — решила я поддержать разговор. «Если ситуацию невозможно изменить, следует измениться самой». «И как вы предполагаете?» «Такое возможно в моем возрасте?» «Конечно!» — с жаром воскликнул Роберт. «Сеансы гипноза вам помогут. Давайте проведем пробный». «Прямо сейчас?» — испугалась я. «Честно говоря, я не слишком доверяю колдунам, знахарям, экстрасенсам и гипнотизерам». «Конечно!» — не успокаивался Роберт. «Но у меня мало времени. А мы коротенько, только попробуем. Но садитесь в кресло. Но давайте...»